Другие деловары в аналогичных случаях очень просто поступали. Сами понимаете, долго ли помочь одинокой старушке благополучно завернуть ласты. А вот Дон велел оставить бабку в покое, мол, такое трепетное отношение к памяти предков заслуживает соответствующего уважения. Вот так вот. Хотя в иных случаях он мог для достижения успеха пожертвовать чем угодно. И жизнью человеческой тоже, даже не только для дела. Неподалеку от нашего офиса располагается в очень уютном скверике музей искусств. В обеденный перерыв мы гуляли возле этого музея. Дон, я и начальник службы безопасности фирмы. Неожиданно стали свидетелями неприятного эпизода. Молодая учительница привела на экскурсию своих шалопаев, то ли из второго, то ли из третьего класса. Стояла поздняя весна, большинство молодых особей прекрасного пола уже повылезали из зимней шкуры, радуясь возможности ненавязчиво возбуждать сильный пол прекрасным экстерьером. Не составляла исключения и учительница, когда ее шумные подопечные вливались внутрь музея, стоявший на ступенях здоровый парень лет 30, успев разглядеть учительницу, с восторгом произнес ей вслед: «Вот это... Эх, как бы я ей...» Он сказал это негромко и вполне искренне. Честно говоря, я был с ним солидарен в данном вопросе, но получилось так, что дети услышали и стали хихикать, как-то по-своему поняв слова дяденьки. Я на этом эпизоде внимания не заострял. А Дон вдруг помрачнел и спросил у Славика, начальника службы безопасности, знает ли он этого типа. Славик ответил утвердительно. Он, по-моему, в нашем районе каждую собаку знает. Так вот, по возвращении в офис Дон при мне позвонил куда-то и сказал, что, мол, живет в городе такой-то, и он ужасный грубиян и сволота. Надо поучить его вежливости. Я тогда криво ухмыльнулся, потому что представлял, как это выглядит на практике, и спросил Дона, не слишком ли круто, за какую-то дурацкую реплику, которую эта учительша даже и не слышала вовсе. В ответ Дон заявил, что мы сами сеем зло, позволяя всякой сволочи вести себя, как ей вздумается. А детям, которые слышали его слова, нанесена ужасная душевная травма, которая в последующем может роковым образом повлиять на становление молодых людей. Тогда, помнится, я хотел было возразить шефу, что на улицах сплошь и рядом мат-перемат, экраны переполнены порнухой и кровью, что тоже звонить и просить со всеми разобраться. Но не стал. После некоторых размышлений вспомнил случай в ресторане и его назидание после изнасилования. А на следующий день я узнал, что те воспитатели, которые взялись поучить вежливости дурака, пришедшего в восторг от женского зада, но проявившего хамство, маленько перестарались. Парень больно здоровый попался. Видимо, сильно сопротивлялся. Потому его и отоварили так, что он скончался в больнице. Дон — личность абсолютно непредсказуемая. За полгода совместной работы я имел возможность неоднократно в этом убедиться. Иногда, впрочем, я задавался мыслью, может быть, он непредсказуем только для меня? У меня, наверное, во многом армейское мировоззрение. Может, это только для меня во многих случаях не ясны мотивы его поступков? Во всяком случае, за прошедшие полгода я так и не сумел овладеть его стилем мышления, хотя, если честно признаться, цель такую перед собой ставил, самолюбие заело. Дело в том, что практически все его поступки или суждения, которые в первый момент вызывали у меня либо недоумение, либо полное неприятие, в последующем я признавал правильными. Иногда лишь частично, а чаще на все 100%. Это обстоятельство меня здорово задевало. Получалось, что всегда я выглядел этаким упрямым ослом, которого хозяин, смеясь и терпеливо подстегивая прутиком, заставляет помимо его воли идти туда, куда нужно ему хозяину. И осел, естественно, идет. Но только спустя некоторое время, а ведь поначалу артачился и орал, представляете? Наверное, как ишаки орут. В общем, было обидно, тем более, что я не без некоторых оснований считал себя и интеллектуалом. Надо вам сказать, что в армии ко мне относились с некоторой настороженностью, вовсе не из-за того, что тесть, ныне бывший генерал, а из-за излишней вдумчивости и начитанности. Даже было прозвище «профессор», а это определенным образом характеризует, по-моему. И вот теперь мне предстоял серьезный разговор с Доном. И не только об акции в подъезде, но уже и еще об одном неординарном событии, явившемся следствием первого. В этот раз я совершенно упустил из виду противоречивость характера своего шефа. А если честно, было не до анализа его выкидонов. Я довольно много перетерпел за прошедшие сутки. Судите сами. Вечером акция, утром пленение и побои, чуть позже морг, и я с кадавром в обнимку. Я просто был уверен, что за все мучения заслужил пусть не шикарный особняк, так хоть кругленькую сумму в твердой валюте. А потому, когда после моего сообщения о том, что я некоторым образом причастен